На Валдайских горах стало веселее. Пошли поляны с прошлогодними стогами, с сидящим коршуном наверху, лесные дорожки, пропадающие в лиственной чаще, куда бы так и уйти, беря ягоду. И шум лесов стал другой, мягкий, в полную грудь. И деревни богаче, с крепкими воротами, с изукрашенными резьбой крыльцами. Остановились у колодца поить. Увидели деву лет 16 с толстой косой в берестяном кокошнике, убранном голубой бусинкой на каждом зубчике. До того миловидную, только вылезти из телеги и поцеловать в губы. Голиков начал сдержанно вздыхать. Гаврила же, не обращая внимания на такую чепуху, как деревенская девка, сказал ей: «Ну, и чего стоишь?» — вытаращилась. «Видишь, у нас обод лопнул. Сбегай, позови кузнеца». «Да, ой!» — тихо вскрикнула она, бросила ведра и коромыслы и побежала по мураве, мелькая розовыми пятками из-под вышитого подола холщовой рубахи. Впрочем, она кому-то чего-то сказала, и скоро пришел кузнец. Глядя на такого мужика, всякий бы удовлетворенно крякнул: «Ну, идюш, человек!» Лицо с кудрявой бородкой крепко слажено, на губах усмешка, будто он из одного снисхождения подошел к приезжим дурачкам. В грудь можно без вреда бить двухпудовой гирей, могучие руки заложены за кожаный нагрудник. «Обод, что ли, лопнул?» — насмешливо спросил он певучим баском. «Оно видно. Работа московская». Покачивая головой, он обошел кругом телеги, заглянул под нее, взялся за задок и легко тряхнул ее вместе с седоками. Она вся развалилась. На этой телеге только чертям дрова возить. Гаврила, сердясь, заспорил. Голиков восторженно глядел на кузнеца. Изо всех чудес это было, пожалуй, самое удивительное. Ну как же можно было ему не тосковать по кистям и краскам, по дубовым пахучим доскам? Все летит мимо глаз, уходит без возврата в туманное забвение. Лишь один живописец искусством своим на белом левкасе доски останавливает безумное уничтожение. «Ну, а долго ты будешь с ней возиться?» — спросил Гаврила. «У меня час дорог. Скачу по царскому наказу». «Можно и долго возиться, а можно и коротко», — ответил кузнец. Гаврила строго посмотрел на свою плетку, потом покосился на него. «Ладно. Сколько спросишь?» «Сколько спрошу?» — кузнец засмеялся. «Моя работа дорогая. Спросить с тебя как следует. У тебя и деньжонок не хватит». «А ведь я тебя знаю, Гаврил Иванович. Ты с братом весной здесь проезжал, у меня же и ночевал. Забыл? А вот брат у тебя толковый мужик. Я и царя Петру хорошо знаю, и он меня знает. Каждый раз в кузню заворачивает. И он тоже толков. Ну что ж, поворачивайте к кузнице. Чего-нибудь сделаем».